Глава 15. Я мрачно оглядывала своих коллег-деканов. Нас вновь собрали за круглым столом у ректора, который тоже сел с нами, уступив собственное место инспектору Подулике. В начале совещания нам уже официально сообщили, что еще было в первой шкатулке, кроме листка из моего журнала. И взяли подписку о неразглашении тайны следствия. А потом вниманием всех завладела прозрачная полусфера из неразбиваемого кристалла. Под этим куполом на бархатной подушке покоился ключ, по виду будто вырезанный из янтаря. Руководители четырех курсов академии смотрели на артефакт и чуть ли не пускали слюни. Спокойнее всех был ректор, и это давало основание его подозревать. Так в детективах положено. Кажется, я уже об этом думала. Стало стыдно, поскольку Эрнольда я искренне люблю, как дедушку. Рой Апери ласкал контейнер с бесценной реликвией таким бесстыдным взглядом, что на месте защитного кристалла я бы оплавилась или хотя бы порозовела. В его взгляде бушевал драконий жар. Мне кажется, я могла даже разглядеть несколько картинок, которые проигрывались в мозгу Апери. Наверняка большом, просторном и неперегруженном излишними переживаниями. Элиас Иллер, декан бытового факультета, левой рукой задумчиво поглаживал свою аккуратную, песочного цвета бородку. Его небольшая лысинка сияла так же, как и бирюзовые глаза, которые, казалось, сейчас проделают в куполе дыру. Правая рука лежала ладонью вверх, и мне казалось, что она слегка прогибается под воображаемой тяжестью ключа города. Эрнест Вебс, с которым мы соседствуем деканатами и отделениями, снял очки, чтобы лучше видеть свою прелесть. Наверное, он представляет открытие новых трех центров целительской магии в центре Делиэша. Один обязательно на месте здания мэрии. И, наконец, декан факультета природной и стихийной магии, степенный эльф Митрель Аниэль, еле держал себя в руках. Буквально. Он обхватил свои плечи и едва заметно раскачивался, будто еще чуть-чуть и вскочит, чтобы рассмотреть чудо всевластия поближе. Что сказать? Мальчишки? Они и есть мальчишки. Увидели атрибут силы и уже представляют, как он будет смотреться на полочке в шкафу и сколько всего интересного можно с его помощью наворотить. Я почти физически ощущала общую мысль, что повисла между моими коллегами. Ее можно было на вилку намотать. Подумать только, мы имеем полное право использовать этот ключ, а мэр нет. Инспектор Родрик Ишер присаживаться не стал. Он стоял рядом с пустующим креслом ректора, обводя нас испытующим взором. И выглядел так, что хотелось бросить все свои дела и бежать скорее за холстом, красками и мольбертом. Умный, проницательный взгляд скользит по аудитории, словно плоский камушек по водной глади. Кажется, едва ее задевает, но при этом запускает реакцию в виде быстрых легких кругов, что расширяются, захватывая все большую поверхность. Если вы уже налюбовались на ключ от Делиэша, предлагаю ознакомиться и с другими материалами дела. Голос Родрика звучал вкрадчиво. Мужчины вздрогнули, словно забыли, что тут есть кто-то кроме них и артефакта. «Все самое интересное в этой шкатулке, уважаемые деканы и ректор Грик». Ишер жестом фокусника выставил перед нами улику. «Да что там может быть такого уж завлекательного? Новый локон Элмин?» Рой отвлекся от созерцания ключа с явной неохотой. На породистом лице читались недовольство и скука. Надо сказать, Апери, пока не заговорит, производит впечатление загадочного красавца с пристальным и немного томным взором. Кажется, он думает о чем-то важном и, может, даже философском. Хорошо быть настолько привлекательным. Внешность сделает все за тебя. И не страшно сказать что-нибудь не в попад. «Очень близко, декан Апери». Ишер недобро улыбнулся. «Простите, что трачу ваше время. Оно очень ценно. Однако детективное расследование – такая рутина. Приходится каждую деталь проговаривать». Рой важно кивнул, как бы позволяя инспектору продолжать занудствовать. Родрик открыл шкатулку. Я только сейчас обратила внимание на то, что на его руках все те же белоснежные перчатки для контакта с уликами. Затаив дыхание, я ждала, что же он достанет. Тут уже знакомый нам фрагмент из журнала выдачи редких артефактов. Продолжение той же страницы. На этот раз его не стали прятать. Ишер продемонстрировал клочок бумаги, который я тут же узнала. А скрытое дно мы сейчас исследуем вместе. И вы все мои свидетели. Да он получает удовольствие от этой публичной игры. На губах играет полуулыбка, крылья носа слегка раздуваются, словно он чует запах тайны. Ишер водрузил шкатулку на стол ректора, взял в руку крохотный ножичек и точным движением подцепил второе дно. Затем пинцетом извлек длинную, тонкую рыжую прядь. «Элмин, как ты не заметила, что потеряла столько волос?» – поинтересовался Рой. «Или все же это ты безобразничаешь?» «Да канапери!» – строго посмотрел на него Эрнольд. «Ваши шутки неуместны. Мы здесь все друг другу доверяем, и пока ничья вина не доказана. А теперь ищем главное – то, что здесь действительно заряжено на приворот», – сказал Ишер. И снова проявил удивительную ловкость. На этот раз он словно из воздуха извлек приспособление, состоящее из окуляра с подсветкой на гибком ободке. Надел на голову так, что окуляр закрыл его правый глаз. Включил огонек, присмотрелся. «Да». «Отлично, сработано!» Он подцепил пинцетом что-то маленькое, вытащил. «Кусочек ногтевой пластины», — сообщил Ишер. «Что же будет в следующий раз? Зуб?» — удивленно спросил стихийник Аниэль. «Инспектор, вы мне говорили, что все найденные фрагменты тела будут отправлены на анализ», — подал голос наш ректор. «Когда мы сможем ждать результатов?» «У нас прибавляется число подозреваемых и улик», — сказал Родерик. «Я и мистер Бек, который любезно согласился мне помочь, сегодня уже взяли образцы волос преподавателей женского пола двух из пяти факультетов. Собственно, только поэтому я вам и сообщил, что одна из улик – локон. Чтобы вы со своей стороны смогли проявить бдительность и сдерживать панику среди студенток и учителей. Впереди еще много работы. Я хоть и запросил подмогу из столицы, увы, сейчас все процессы ужасно замедлились из-за всеобщей неразберихи. Так что пока мы соберем все материалы и отправим на экспертизу. Пройдет около 3 дней. На анализ потребуется не меньше». «И целую неделю у преступника будут развязаны руки?» – ужаснулся Вебс. «Кое-что можно сделать и без образцов ваших сотрудников», – успокоил его Ишер. «Например, сличить между собой полученные улики. И для того, чтобы это случилось как можно быстрее, лабораторию разместят здесь, на факультете целительства». Из Делиэша уже выехали квалифицированные специалисты с магическим оборудованием. Так что не более чем через 2 дня мы узнаем чуть больше об этих волосах и ногтях. Родрик посмотрел на меня. И разумеется, сразу, как только прибудут маги-криминалисты, вам нужно будет навестить их. Потребуется несколько волос с вашей головы. Вы ведь к этому готовы, правда?